четко помню, что Герцкольды начали пить еще в камере участка стражей правопорядка. Как они достали вино, будучи запертыми под замком – загадка. Впрочем, как и то, каким образом нас выпустили всех скопом на свободу. Хотя, скорее всего, это произошло из-за громкого смеха заключенных и кидания в стражников через решетку всевозможными предметами. Правда, братья все же всунули старшему офицеру что-то на лапу. Ведь не из воздуха же им вино доставалось. Само знакомство принцессы и безбашенной молодецкой удали с севера в лице Рамуса и Трима прошло на ура. Они откровенно стояли друг дружку, ибо гоготали, топотили, орали и угнетали своим весельем всех в радиусе нескольких сотен метров на равных. Причем принцесса явно вызывала неподдельное уважение братьев своим заводным характером, а уж когда она залпом засадила глиняную кружку неразбавленного вина, стала вообще своей в доску и теперь величалась не иначе, как сестричкой. Сестричка же отрывалась по полной, братья тоже. Мне же не давали скучать, причем братья, зная толк в спаивании, давили на небезызвестные аргументы типа «давай за встречу», «давай за знакомство» и «старое доброе как мир», «ты меня уважаешь». Мы плясали в кабаке, мы плясали на улице, а потом уже опять в каком-то кабаке. Мы все любили друг друга, беззаветно обнимая, сикая и лопача какую-то несуразицу. А потом мы с кем-то дрались, и если я благоразумно прятался за спинами герцкольдов, громко улюлюкавших и подзадоривавших потасовку, то наша принцесса расквасила кому-то нос, лихо подпрыгнув и зарядив с ноги своему оппоненту прямо в лицо. Она, конечно, и сама потом хряснула спиной об пол. Но братья посчитали это победой, особенно если учесть, что наша принцесса дралась с каким-то смурным парнем, пытавшимся сделать нам замечание, дабы мы вели себя потише. Предчувствуя пятой точкой, что сей трэш, угар и содомия, скорее всего, затянутся далеко за, я периодически, когда за мной не следили, выливал под стол вино и даже уже дважды отходил в стороночку, дабы всунуть два пальца в рот. А что вы хотите? Кто-то же должен из этих троих хотя бы частично сохранять зачатки разума, хотя это было и нелегко. Я пытался магически купировать алкоголь. Я периодически брался за свой организм, то так, то эдак, возвращая его к жизни. Но бой шел не на жизнь, а на смерть. Герцкольды не люди. Подозреваю, лоси, возможно, кони, но никак не люди. Мы все пили и пили и пили, плясали, орали, кидались всякой фигней от жареной курицы до туфлей принцессы. И в какой-то момент, который я пропустил, видимо, прозвучало сакраментальное. «Господа, не поехать ли нам в номера?» Потому как меня выронили из нанятого экипажа, а потом всей толпой пытались оторвать от мостовой, дабы обратно засунуть в нанятый вазок, заряженный двойкой лошадей. Потом меня выронили из нанятого экипажа, а потом всей толпой пытались оторвать от мостовой, дабы обратно засунуть в нанятый вазок, запряженный двойкой лошадей. Думаете, это все? Нет. Периодически выпадая из повозки, крайне безобразно кривляясь и сквернословя, мы выперлись в какую-то часть города, где моему затуманенному взору предстала целая вереница расписных шатров, занявших не один квартал, меж которых, подобно нашей компании, сновала целая толпа столь же шумного и веселого народа. В первые секунды подумалось мы у цыган, но нет. Все гораздо прозаичней, парней потянуло на прекрасное. Мы приехали в кварталы, отданные городской управой под цирковые труппы, различные балаганы и прочие увеселительные мероприятия. Вот тут-то и началось самое веселое. Братья отдубасили какого-то акробата и забрали у него высоченные деревянные ходули, на которых, естественно, учиться ходить предстояло мне и принцессе. Вот честное слово, бог хранит алкашей. Ибо если бы я совершил хотя бы половину из тех кульбитов на трезвую голову, я бы переломал себе все до единой косточки. Но в данном конкретном случае отделался лишь опухшей губой, оторванным рукавом камзола и потерянным где-то сапогом. Но поволноваться мне пришлось не за ходули. Самое жуткое началось, когда мы добрались до какого-то факира, и принцесса решила проглотить факел. Ну, во-первых, как оказалось, факиры тут для создания огненного облака в рот набирают забористый спирт. Об этом нам сообщили конвульсии принцессы, которая вместо выдоха всосала в себя добрую порцию всего пойла. Думаете, это нас остановило? Да, братья потом полчаса гонялись за бедным бородатым мужиком, требуя от него еще и еще его чудодейственной огненной воды. И все бы ничего, мне даже удалось восстановить принцессу в вертикальное положение, когда она наконец-то соединила воедино свой жуткий перегар и огненную стихию. Тут-то, собственно, и наступает во-вторых. Вы когда-нибудь видели человека без бровей? А-а-а, даже не знаю, как вам описать подобное. Это вроде как и человек, но, блин, он реально какой-то не такой. Я даже подумать не мог, как много дает к образу такая мелочь, как брови над глазами. Это надолго повергло меня в шок, пока я разглядывал принцессу в суете и толчее догорающего на заднем фоне чего-то шатра, из которого выбегали перепуганные и орущие люди. Мы реально зажгли эту площадку. Мы опять орали, пили и слонялись от аттракциона к аттракциону, оттягиваясь по полной. Небольшой перерыв наступил, когда мы вышли на танцплощадку, где наша принцесса под гиканье коней из баронства Герскольд отплясывала некое безобразие, отдаленно напоминающее кан-кан, отчего ее приходилось постоянно поднимать с земли. Благо, меня в это время практически никто не трогал. Кроме какой-то престарелой проститутки, что назойливо тыкала мне своими сиськами в лицо, требуя взамен мои деньги. Но это она, конечно, напрасно, так как деньги у меня давно уже кончились, ну и в связи с постоянным мельтешением перед глазами всякой ерунды, меня в конце концов укачало и вырвало. «Барон! Барон, очнитесь!» Меня за ногу вытягивало из-под телеги, где я пытался тихо умереть, принцесса, придерживаемая довольно улыбающимися братьями. «У вас деньги остались, а то нам больше вина не продают». «Ура!» – изобразил я губами отрицание, разбрызгав по сторонам слюни. «Эк!» – возмутилась смутно знакомая девушка без бровей. «Нет, так не пойдет», – шмыгнул носом, по-моему, Расмус. «Совершенно никуда не годится», – поддержал его братец Стрим. «Мы только-только, можно сказать, жизнь начинаем», – чуть ли не прослезился Рамус. «Не плачь», – обняла его за плечи Катрин, – «иначе я сейчас сама разревусь». «Плачь, детка, говорят, это помогает», – положил ей на плечо руку Трим. «Ульрих...» Принцесса задумчиво огляделась по сторонам. «Куда он делся? Ну-ка загляните под телегу, опять что ли уполз?» «И не надо», – поинтересовался я, когда меня опять извлекли из убежища. «Деньги, барон, нам нужны деньги», – похлопал меня по щекам Рамус. Окропил я его лицо слюнями, вывернув показательно свои пустые карманы на штанах. «Ульрих, ты же этот!» – принцесса покрутила пальцем у виска. «Умный, давай придумай что-нибудь!» Я задумчиво покачнулся на носках и после того, как меня вновь подняли с земли, ткнул пальцем в один из проходов между шатрами, чуть не выколов пальцем глаз одному из братьев. «Чего он?» – удивленно заозирался Рамус. «Показывает что-то?» – пожал плечами Трим. «Берите его под руки и двигаемся в том направлении», – первой догадалась Катрин, беря верный вектор для движения. «Была ли мысль? А как же?» Блуждая по этому палаточному городку, я пару раз вздрагивал, когда мы проходили мимо одной весьма людной площадки. Но судьба миловала до тех пор, пока этим бедокурам не понадобились деньги. «Думаете, если бы я не предложил выход, все могло бы закончиться?» «Нет. Они бы сами нашли себе приключения на одно место, а так я действовал по принципу. Не можешь остановить безобразие, так возглавь его. В конце концов, когда-то же они должны принять столько, что их тела парализует пьянящий дурман забытья». «Ух ты!» – первым осознал глобальность моей задумки Рамус. «Это же бойцовская арена!» – удивленно присвистнул Трим. «И что?» «То?» – непонимающе уставилась на них принцесса. «Снимай сережки!» – Рамос слегка приобнял ее за плечи. «И, кстати, Катрин, как у тебя с бойцовским духом?»